Почти не плачет, бездушная скотина. А это что-то уж очень убивается. Может, там что-нибудь того, а? Но притом у всех печальные, скорбные лица. В разных углах огромного фойе свои интересы. Гражданочка, а кого хоронят-то? Не знаю. Видать, большой человек. Ишь, цветов-то сколько. Да, замечательный был певец и актер прекрасный. Помните, какой он был Ленский? А вы слышали его в «Ромео»? Нет, ты посмотри на нее. Сплошная скорбь, как она мила в своем горе. Траур ей к лицу. Я ее всегда обожала. Дай мне бинокль. Милай, это у гроба-то все родственники, небось? Да нет, артисты. Ишь ты, артисты. А он тоже, что ли, артист был? Артист, мамаша. Ну и ладно, артист так артист, царство ему небесное. Как-то на репетиции мой партнер отвел меня в сторону. Галина Павловна, почему вы не подаете заявление на жилплощадь? Ведь вы живете в ужасных условиях. А я жду, что мне предложат. Сами здесь никогда ничего не предлагают. Сейчас Большой театр получил несколько квартир в высотном доме. Пойдите к директору. Хорошо, пойду. Спасибо, что сказали. Что за страна? Почему всегда надо просить, хлопотать, доставать? Казалось бы, чего проще? Плати человеку за его труд столько, сколько он стоит на деле, и он сам будет распоряжаться своими доходами, жить по своим возможностям. Да, но тогда не будет бесплатных квартир, бесплатной медицины, и ты ничем не будешь обязан советской власти. И вообще не нужна будет эта власть с миллионами партийных дармоедов, по своему усмотрению, отмеривающих тебе твои потребности. От самого рождения они за тебя думают, за тебя решают. Вся жизнь твоя подчинена чужой воле. И страшно то, что постепенно, с отмиранием твоих желаний и инициативы, это становится даже и удобным. Пусть конура в грязной коммунальной квартире, но она есть. И стоит дешево. Пусть плохая еда, но тоже есть. А ведь может и не быть. Живы, и слава Богу. Итак, иду к Анисимову, директору театра. Здравствуйте, Галина Павловна. Редкая вы у нас гостья. Как поживаете? Не случилось ли чего? Все это заботливо, с вниманием. Да нет, ничего не случилось. Мне неловко обращаться к вам с просьбой. Подхватился весь. Перебивает. Зарплату сейчас прибавить не можем. Вот будем скоро на пенсию стариков переводить, тогда освободятся ставки. Да я и не прошу прибавки, у меня другое. Что? Дело в том, что я уже 3 года живу в очень плохих условиях. В коммунальной квартире. 35 человек. 10 метров комната на троих. Через кухню ходим. С 6 утра в кухне кастрюлями гремят. Я не высыпаюсь перед спектаклем. Репертуар я пою очень трудный. Должна быть всегда в хорошей форме. Большой театр получает сейчас несколько квартир. Могу ли я рассчитывать на 2 комнаты? Пусть в коммунальной, но не слишком населенной квартире. Господи, как противно быть просительницей. За всю мою трудную жизнь я впервые выступаю в этой роли. Он помолчал. Потом нагнулся ко мне, внимательно, сукоризной посмотрел мне в глаза, покачал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй, Галина Павловна, вот вы молодая певица, а уже у вас какие запросы! Это не скромно, у вас же есть крыша над головой. А вы знаете, в каких условиях живут у нас уборщицы и лифтеры?» И скорбь у него в глазах за все человечество. Я внутри вся окаменела. Кровь горячей волной ударила в голову.